7.2. Необычный проект столицы. В течение ближайших 3 лет в Москве будет реализован проект «Золотой остров» на территории Болотного острова в центре столицы. На острове планируется создать справочно-информационные центры для туристов, установить указатели на русском и английском языках. Кроме того, на Золотом острове построят необычную гостиницу «Мост» с ресторанами и фитнес-центрами. Планируются 2 подводные автостоянки на 800 машин. Программа предполагает и развитие туристических, культурных объектов для отдыха, строительство жилья и деловых центров. При строительстве будут сохранены памятники архитектуры. Выполняйте задание.